Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Тема нашей сегодняшней передачи – «Неизвестная страна. Путешествие в свой истинный мир». Со мной сегодня в студии Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Лена! Здравия всем, кто готовит передачу, здравия всем, кто нас будет слушать. Всем доброго вечера. Итак, вот что только не пишут, не говорят о внутреннем мире человека. Что такое внутренний мир? Что об этом пишут вообще и говорят? Что мы подразумеваем под этим понятием «внутренний мир человека»? К этому относят, как правило, там, чувства, образ мышления, различное мировоззрение человека, там, даже культурные ценности, это могут быть там, какие-то моральные, этические нормы и ценности человека. Что еще может быть? Это может быть как, скажем, биологические процессы внутри человека, это тоже может быть внутренний мир человека в теле происходящий, процессы мышления человека, это тоже внутренний мир. Так это может быть и духовная организация человека. Но внутренний мир человека, он, конечно, есть у каждого человека. Ну, только он бывает, конечно, разный. У кого-то он там яркий, красочный, представляет из себя космос, там, Вселенную, а у кого-то он гораздо меньше, узкий, может быть, даже, который там еле освещенный, комнатой может быть выглядеть, с какими-то своими стереотипами, со страхами, в общем-то, различные. И можно сказать так, что, в общем-то, это внутренний мир человека, это, конечно, индивидуальный мир, и он неповторим, этот мир. Но вот... Сдается мне, что все вот это вот, о чем говорится, это как-то не совсем вот похоже на тот вот истинный мир человека, внутренний, глубинный, о котором мы сегодня и хотели бы поговорить. То есть вот то, о чем мы привыкли бы считать, что это внутренний мир человека, вот как мне видится, это, скорее всего, какая-то внутренняя часть вот того внешнего человека, которого мы, как правило, принимаем, как вот воспринимаем себя там вот, да, вот вместе с телом. А вот что же такое на самом деле вот тот вот истинный внутренний мир человека? Вот, Виктор, к тебе такой вопрос. Давай попробуем разобраться. Да, что касается внутреннего мира человека, внутреннего состояния, то, о чем мы много слышим, разговариваем, пытаемся понять, осознать, есть много самых разных мнений, разных точек зрения, суждений, книг, опусов и всего прочего, что написано. И в ведических знаниях, и в других, которые... написаны человеком на земле. Если брать по существу, то, во-первых, духовность начинается из любви. Без любви духовности просто не существует. Без любви духовного мира человека нет. Есть все, что угодно. Эмоции, проявления, борьба, доказывание, выслуживание, попытки завоевать какое-то доверие или доказать, что я чего-то стою там, и так далее, разными способами. В основном это идет через проявление действия. Но это к духовному или внутреннему миру человека относится очень мало. Потому что, как правило, у каждого человека, который приходит сюда, или точнее рождается на Земле в человеческом теле, пока он как бы адаптируется после рождения, или точнее, когда душа проходит этот период нахождения в утробе мамы, она начинает чувствовать этот мир, чувствовать все эмоции, переживания, страдания и все остальное, что чувствует мама, что чувствует папа, что чувствуют они и что происходит вокруг мамы и папы. И душа это все чувствует. И естественно, что это откладывается на ее вот внутреннем состоянии. И поначалу, пока она еще находится, вот мы наблюдали такой маленький момент в одной из работ, мы пошли так называемый в период, когда душа находилась в утробе, и вот до определенного момента душа находится в потоке любви. Чисто, комфортно, звучит музыка Вселенной, звучат звуки, звучат гармония, как сказать, жизни. И ребенок радуется, и он чувствует себя комфортно, защищенно, легко. Он наслаждается тем, то есть он готовится к тому, что ему предстоит встретиться с этим миром, который он пришел познать. И вот когда он рождается, тоже происходит. Его состояние зависит от того, как происходят роды, насколько боится мама или не боится, насколько те, которые эти роды принимают, насколько они находятся в состоянии, насколько первый контакт, когда обжигает эта плотная вселенная своим магнетизмом, притяжением, насколько это влияет. Потому что если мама счастлива, и она радуется, и она наслаждается, и она не боится, во-первых, у нее родовые пути расслаблены, во-вторых, ребенку легко через них проходить, и в-третьих, он встречается с этим миром как благословление, как благословение, как радость, потому что он пришел в этот мир, и мир ему рад. И тогда это взаимно. И тогда все, что происходит с ребенком, совершенно другая картина. Поэтому это все зависит от того, какие условия были выбраны душой для воплощения, потому что программы, которые нужно разрешать, они у всех разные. Но внутренний мир, еще раз повторяю, начинается из любви. Почему из? Потому что любовь находится в каждом из нас. Она находится в сердце каждого из нас. И если мы находимся в сердце, если мы чувствуем свое сердце, если мы туда постоянно приходим и постоянно находимся там и соединяемся с потоком безусловной любви Творца, который находится в сердце, с этим бело-кристально-белым или бело-золотым, кристально-бело-золотым светом, растворяемся в нем хотя бы периодически, то тогда все, что мы чувствуем, все, что происходит, оно происходит из этого состояния. Из этого состояния. И вот это вот внутреннее состояние из любви, оно совершенно другое. Если же у нас, как правило, мы все приходили до определенного момента с закрытым сердцем, а точнее оно открывалось, оно было в поток, мы находились в потоке определенное время, потом этот поток уменьшался, потому что нужно было нам стабилизироваться на Земле. И к 7 годам, как правило, а то и раньше у многих, а у многих начинается с перинатального периода, возникают вот эти программы или начинает идти подготовка к их вхождению в эти программы, то тогда внутренний мир человека совершенно другой. Он как раз будет накладываться и соответствовать именно тому этапу, которому человеку нужно будет пройти до момента, пока он не встанет на свой путь. Это может быть 21 год, может быть 20 лет, может быть 25, может быть еще как-то. То есть вот от этого, это вот и есть, называется, если будем так говорить, что влияет на внутренний мир. Но он начинается из тебя, из любви, из сердца. Вот если коротко. Угу. Вот знаешь, я с тобой согласна. И вот для, может быть, более какой-то простоты понимания вот того, что ты сказал, что вот внутри там свет, сердце, любовь, Я вот такой вот образ могу нарисовать. Вот если посмотреть это с точки зрения таких окружностей кольцевых, да, вот если нарисовать круги, то в центре, значит, первый круг – это любовь, свет, да, находится. Затем следующий круг за ним – это вот тот внутренний человек, вот это вот духовный мир человек, вот этот внутренний человек, который связан вот с этим светом, любовью. Затем вокруг – это идет такой вот область такого, как бы я бы сказала, посредника, область рассказа, вот то, что лежит на поверхности, то, что связано, скажем, с какими-то традициями, религиями, там, воспитанием и так далее, то, что, значит, является, отвечает на вопрос, что такое добро и зло и так далее, вот такая прослойка. А потом идет, она эта прослойка, ее можно назвать даже вот рассказ некий, то, что как мы вот читаем, допустим, в писаниях, мы понимаем только то, что лежит на поверхности, рассказ. Мы до внутреннего не всегда доходим. А вот после вот этого всего, этой прослойки, уже идет вот этот внешний человек. Вот. Это уже вот то, что здесь мы уже отвечаем как бы на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, то есть в такой области живем, сладко-горько и так далее. И вот задача как раз вот этого вот внутреннего человека – выйти, вот, соединиться с этим внешним человеком. То есть вот то, что ты говоришь, вот раскрытие сердца, да, вот, раскрытие любви в себе, это вот как раз вот тот свет, который должен изнутри светить и соединиться с внешним. Вот такая вот связь мне видится. Может быть, не совсем понятно я объяснила, но вот я так вот вижу. Я тебя немножко поправлю, потому что то, что ты рассказала, вот первый внутренний круг, безусловно, любовь, это внутренний мир самого человека. Следующий круг – это уже внешний круг. Внешний круг, с которого начинается с родителей. Родители, род, тот земной род, куда человек пришел именно для того, чтобы получать те или иные опыты. И все, что связано дальше, род, народ, страна, эгрегоры, религия, значит, работа или обучение сначала, работа, там, как сказать, друзья, товарищи, как сказать, партнеры, коллеги и все прочее, то есть так называемый внешний мир. Это все внешнее. Внутренний, именно вот этот, который я говорю. Потому так я тебе о том же и говорю. Просто нет, мы с тобой нет, по-другому нет, смотрим. Нет. Ты соединила, будем так говорить, внутренний, то есть любовь, это как бы отдельно, а потом внутренний человек, внутреннее как бы поле человека, это как бы отдельно. Нет, это едино. Это едино, потому что если мы начинаем отделять, нет, это разделение. Это в человеке, я да. Вот так да, представила. Да. Это сердце внутри человека, и это сердце зависит, то есть внутренний мир зависит от того, ты в любви, или во всем остальном, или в эмоциях. Вот, я тебе точно так не сказала. Да. А дальше внешние, только они могут быть разные круги. Да. Я вот так. Конечно, сказать. Кругов много, они разные. Вот то, что мы можем перечислять, это внешний мир. Но этот мир своими гранями, потому что мы многогранные существа света. Да. А раз мы многогранные, то и мир многими гранями нам и показывает то, что в нас внутри происходит. Вот о чем речь. А здесь есть у некоторых путаница. Многие все время предъявляют претензию зеркалу. И говорят зеркалу вот в своем негативе, о своих как бы эмоциях, о своих претензиях, о своем недовольстве и так далее, и так далее. Так и религия. И родители, прежде всего, и религия, и социум, и все проявления социума и так далее, это все отражение нас самих, нашего отношения к себе, прежде всего. И только тогда мы смотрим во внешний мир, как он отражает нам. И больше никак. Вот давай, зависит. Внешний мир на нас никак не влияет. Вот это иллюзия, ошибка. Давай посмотрим связь внутреннего и внешнего. Вот для чего мы, в принципе, мы же не просто так затеяли вот разговор о внутреннем мире человека, для того, чтобы просто так вот сказать, что такое внутренний мир. Больше всего интересует именно вот эта вот связь. Ведь же есть такое понятие, что внизу, то и наверху, вот что сверху, то и как бы внизу. Вот как эта связь работает все-таки? Вот как проецируется наш внутренний мир на внешний мир? Ну, это очень просто. Это очень просто. Вот смотрите. Вот я могу рассказать про свой опыт. Ну, буквально вот, ну, например, в июне, конце июня решил поехать в Крым. Открылась возможность, давай поеду на море, отдохну, значит, расслаблюсь, приму морские ванны и так далее и тому подобное, тем более, что в Крыму я не был очень давно. Все складывается. То есть, когда ты находишься, внутреннее состояние твое спокойное, комфортное, радостное, ты, как сказать, радуешься тому, что ты принял решение, и ты едешь. И все начинает складываться. Если ты спокоен, и более того, ты расслаблен, и ты все принимаешь, все происходит. И билеты, и все складывалось. Вот все складывалось просто вот идеально. Прилетаю в Ялту, или точнее в Симферополь. Все складывается, и транспорт, и так далее, и квартира, и все приехал, все нормально, все хорошо, море идеальное, такое ощущение, как будто его тюгом выгладили. Оно спокойное, оно комфортное. Причем в первый день, когда мы приехали, это было 30 июня, море, будем так говорить, прохладное, то есть где-то 22-23 градуса. На следующий день буквально море, буквально, вот как будто, знаешь, вот как будто кто-то страницу перевернул, 26. Было 23, и вдруг раз, и 26. И было настолько приятно и комфортно, вот где-то порядка, ну, наверное, 10 дней из двух недель, которые мы там были. 10 дней просто это какое-то волшебство. Жарко, сухо, спокойно, комфортно, мягкий климат, мягкое море, как сказать, загораешь, купаешься. Причем самое интересное, что я был красный как рак, но тело не щипало, то есть оно не облазило, оно не сгорело, оно не, как бы сказать, не, как сказать, ну, не обгорело, то есть как обычно бывало раньше. Оно спокойно, как бы сказать, принимало, сначала покраснело, а потом начало углубляться, и я стал через некоторое время, фактически через 10 дней уже был шоколадным, как шоколадный заяц. И это происходило комфортно. Но в один прекрасный момент вдруг я замечаю, что во мне поднимается недовольство, поднимается раздражение, поднимается некое такое состояние неудовлетворенности. И первое, что происходит – ветер, волна на море, причем волна где-то 3-4 балла, и купаться, в общем-то, достаточно некомфортно, потому что ты заходишь, а тебя просто волной аж отбрасывает. И я все равно купался. Я нырял в эту волну и уплывал там, насколько мог и так далее, и потом возвращался обратно. Но суть в другом. Мое внутреннее состояние вот этого раздражения, дискомфорта, напряжения, вот это какого-то вот неудовлетворенности с собой, тем, что происходило вокруг, оно сыграло свою роль. И когда я начал, видя это, я дышу, принимаю, на какое-то время останавливается, то есть успокаивается, образно говоря, ночью ветра нет, тишина. Потом через некоторое время опять чувствую, раз, мне опять поднимается неудовлетворенность, раздражение. Так происходило до смешного. Я прихожу в Ялте, как сказать, стоит ресторан «Корабль». Прямо вот в море он выходит. Ветер поднялся такой, что даже вот эти вот, как называется, меню, которое приносят, оно толстое, кладут на стол, а его сдувает даже меню. Лампочки или абажуры, точнее, вот они аж на 90 градусов, как сказать, до потолка поднимались. Настолько был сильный, мощный ветер и волна, причем ночью. Опять дышу, опять смотрю, опять убираю, опять, как сказать, трансформирую. Утром затихло. До обеда тишина. Как только во мне появляется опять вот это вот какое-то внутреннее раздражение, бах, и начинается и волна, и ветер, и погода закручивает, и вокруг меня состояние совершенно другое. И люди какие-то, вот они как-то, как знаете, как сказать, вот они отражают сразу. И раздражение, и тут появляются родители с детьми, и тут как-то сюда не ходи, а вот тут стой, а вот тут не плавай, а тут ты не так одел, а тут ты не так сел, а тут ты не так сказал, а тут ты не туда пошел. И вот это все вокруг тебя просто оно вот бурлит. И это, я это наблюдаю. Наблюдаю. Я вижу это все, смеюсь над этим, над своим состоянием, дышу, принимаю, бах, эти ушли, те ушли, состояние, поменялись люди, море успокоилось, все происходит. Это если вот про море говорить. Если говорить про что-то другое, то же самое. Виктор, а вот смотри, ну вот, скажем, про то окружение в виде там людей, отдыхающих, каких-то детей – это как-то более понятно, нежели про море, потому что море не только для тебя одного, оно связано еще и с погодой, да, и какими-то там другими атмосферными явлениями. То есть вот в плане того, что волнуется море, не волнуется море, может быть, наоборот, море, может такое, что вот именно погода на тебя влияет, а не ты на погоду. Вот это и есть та большая иллюзия, так называемого маленького человечка, который сидит в песочнице. Который сидит в песочнице и думает, что он такой маленький, ничтожный, и он ни на что не влияет. Так вот, эта иллюзия, она рассыпается сразу в момент, тогда, когда человек, хотя бы в первом приближении, вообще-то соединился со своим истоком. Не внутри себя, а вот с тем, с которого, которым он является. И вот из того состояния, из того истока, маленький человечек, который сидит на земле или сидит в песочнице, когда он соединяется со своим истоком на уровне души и ощущает весь тот спектр тех энергий, которыми составляет исток, а потом он смотрит из этого состояния на планету Земля. Вот вчера мы работали с девочкой с Украины. Вот она из того состояния, из своего истока, она говорит, так у меня земля как горошина. Я говорю, какая горошина? Голубая и коричневая, два цвета у нее. Как горошина, понимаете? Так если из того состояния планета Земля как горошина, а из состояния маленького человечка, ты такой ничтожно малый, что планета Земля огромная, так неужели непонятно, что твое состояние, которое не в теле, мы же многомерные, и мы все время связаны со своим истоком. И если у нас внутри появляется волна, или появляется раздражение, или появляется нечто, вы думаете, что оно только вокруг нас срабатывает? Нет, оно срабатывает во всей Вселенной. И если мы находимся в этой части Вселенной, то волна отражается очень далеко. И в этом самом, как сказать, в нашей галактике, и в рукаве Ориона, и, как сказать, в этом самом, вокруг планеты Земля и так далее. И поэтому не погода на нас влияет, а мы создаем эту погоду своим состоянием. Это ключевое отличие от всего того, что мы слышим или что мы знаем из всех тех умных книг, которые созданы умными людьми в матричных своих энергиях. Это неправильно. И пора от этого уже отучаться и не предъявлять претензии природе. Природа здесь ни при чем. Мы формируем состояние. И если мы светим, то идет распаковка негативных вот этих вот мыслеформ человечества, которые кубатурит, не останавливаясь. И тогда происходит вот то волшебство. Когда ты подумал, и оно случается, когда ты только посмотрел на что-то, что тебе нужно, и оно раз и приходит тебе каким-то непонятным, немыслимым образом. Но мы это просто принимаем, мы не оцениваем. Поэтому мы влияем на все, потому что мы и есть эти великие существа света, которые уплотнились до такого размера для того, чтобы низковибрационные процессы пройти полностью. А сейчас мы разуплотняемся в обратную сторону, и наша мощь, она усиливается с каждым разом. И это нам нужно обязательно учитывать. Поэтому не погода и не море. Мы включаем все моря и все океаны внутри себя. И даже всю планету Земля. Со всеми ее недрами и со всем тем, что в ней есть, и за ее пределами. Вот это мы. Вот так. Понятно. То есть вот есть, например, такое мнение, что все, в чем нуждается внутренний мир человека, внешний мир дает ему. Значит, получается, что это все-таки не так, а наоборот. Вот. Или это так? Если человеку это нужно, человек это получает. Причем получает легко и просто, без напряжения. Но если мы посмотрим в суть того, что происходит на Земле сейчас, ведь опыты, которые мы сейчас проходим, они очень жесткие. И, как я уже говорил в предыдущих эфирах, мы проходим здесь урок, который называется «Мы должны выучить, что такое ложь во всех ее проявлениях». И то, что мы видим вокруг себя, мы это видим. Второе. Посмотрите, как с каждым днем, месяцем, как сказать, годом усиливаются так называемый хаос. Почему хаос? А потому что в внутреннем состоянии человека мысли не дают ему покоя. Человек боится, человек начинает дергаться, переживать, он боится за все. Он и боится остаться без работы, он и боится за своих детей, он и боится за своих родителей, он боится за, как сказать, деньги, он боится за свое имущество, он боится остаться один, он боится, как сказать, быть в семье и так далее, и так далее. Он и того боится, и того боится. Он и собой боится быть, и не собой боится быть. Понимаете? И вот этот хаос в его мыслях, он настолько четко отражает внешнее проявление, которое мы видим, так это же не только один человек, это же практически 90% того человечества, которое неосознанно. И это вот эта мыслеформа этого человечества, они же и создают вот это напряжение в поле. И только 10%, которые на сегодняшний день встали на путь, работают с собой, своими мыслями, мыслеформы, как сказать, контролируют или пытаются контролировать, чтобы они были только светлыми, а те негативные, которые поднимаются как программы, он их тут же трансформирует в свет и любовь внутренним своим светом и создает и расширяет этот свет вокруг себя, это же и создает вот эти очаги света, где фактически люди замечают, что... А идет один человек, он ничего никому не делает, он просто находится внутри себя, ну, некоторые называют городской дурачок. Но этот городской дурачок, который просто идет и улыбается миру, солнцу, природе, как сказать, он все принимает, он идет вот так, своими эфирными руками, он обнимает весь этот мир и желает всем счастья. Вокруг него вот это поле спокойствия, расслабленности. И те, которые появляются в этом поле, а у них срабатывают программы, да, их начинает что-то там с ними происходить. И они воспринимают это, что нахождение в поле этого человека для них типа небезопасно. Они начинают с этого поля бежать или уходить, или предъявлять претензии, что вот он создает напряжение или он создает дискомфорт. Нет, ребят, не он создает дискомфорт, а ваш в этом поле просто у вас включаются те программы, которые требуют выхода. И если вы с этим не работаете, то тогда ваш внутренний дискомфорт будет усиливаться. Почему? Потому что вам пора с этим расставаться. А вы за это держитесь, потому что страшно отпустить контроль. Страшно кому? Уму. Но вы не ум, и вы не тело, и вы не программы. Понимаете? А мы это все связали. Почему? Потому что матрица такой жесткий захват делает, чтобы мы тотально погрузились в эти опыты. Мы забыли, кто мы есть. Мы забыли, как светить. Мы забыли, что у нас любовь в сердце вообще-то. И Бог там, а не где-то там, где мы его ищем. И мы все время предъявляем претензии к туда, где-то, к кому-то, чего-то и так далее. Да, нас курируют и ангельская семья, и архангелы, и кураторы, и группа поддержки, и наши звездные братья, и плеяденцы, и сирисианцы, и арктурианцы, и так далее, и так далее. Нас много кто нам помогает. И эти все, они с нами на одной волне, они чувствуют нас, потому что мы едины со всем этим миром, со всей Вселенной, со всей галактикой, со всем мирозданием. Мы едины, мы целые, мы частица целого. И мы связаны со всеми душами, которые на Земле, неразрывными энергетическими потоками и нитями. И вот это очень важно учитывать. Потому что если мы думаем, что мы маленькие, ничтожные, и мы ни на что не влияем, ну, это называется просто от ума. Горе от ума. Читайте Грибоедова.

А они не могут остановить, потому что они взаимодействуют, то есть они считают, что они это ум. Нет, мы не ум. И если мы не ум, мысли не наши, значит, нам не нужно на них обращать внимание, то есть абстрагироваться. И тогда, как я говорил, между нами появляется вот эта прослойка, растворяние между мной и мыслеформами, и я вижу, что мысли-то не мои, они просто текут. И тогда у меня спокойно, и тогда у меня комфортно. А если мысль появляется, и она пытается меня захватить каким-то образом, я это вижу. Но я не реагирую на это болезненно. Я просто принимаю это и трансформирую. Чем? Своей любовью и из сердца. И тогда мысль растворяется. Или я наблюдаю, как она прошла, ну и все. И это состояние у тебя не уходит. Понимаете? Его не нужно удерживать. Его не нужно вот работать над тем, чтобы это состояние было постоянно. В него нужно войти и тренироваться в нем оставаться. Потому что ум выбрасывает. А почему ум выбрасывает? Потому что в том состоянии ум теряет контроль. А наша задача как раз и отпустить этот контроль ума, потому что он нам мешает. И вот это состояние внутреннее как раз и будет нам показывать. Мы идем, а вокруг нас комфортно, легко, приятно. Мы наслаждаемся, мы радуемся, мы удовлетворены тем, что происходит. И все, что в нашем мире происходит, вокруг нас, это отражение нашего вот этого состояния расслабленности, кайфа и наслаждения. Понятно. Получается, что до кайфа нам еще далеко. В целом. Виктор, у нас вот вопрос такой от Майи. Принятие себя, каким ты есть, как это позиционируется от истинного я? Конечно. Во-первых, душа-то знает, кто мы есть. Душа-то знает, что она частица высшего я, высших аспектов. И что она просто отрабатывает, с одной стороны, она частица вселенской души, с другой стороны, она частица, как сказать, твоего высшего я, твоей высшей монады, которой ты являешься, по сути, то есть тебя создал Творец и создал твою монаду, в которой включены или вложены все божественные энергии, которые есть в Творце, в первотворце всего сущего, первосоздателе, как мы его говорим. И вот эти все энергии в нас, они наши. Мы созданы из них, мы совершенны. Но на период погружения сюда, в плотный план Земли, мы специально позакрывали это все. Не потому, что нам кто-то это сделал, нет. Это мы сами сделали для себя, чтобы наш опыт был тотален. Мы же мастера всего, и мы идем в глубину. Если называется созидать, мы создаем храмы, которым, как сказать, до сих пор, как сказать, тысячи лет прошли, а люди в них просто благоговеют, потому что это потоковая энергия, которая, когда создавались такие шедевры. Или, например, мы рисовали картины, которые уже сколько веков, как бы сказать, вдохновляют. Или писали музыку, которая вдохновляет до сих пор. Или стихи, которые до сих пор, как бы сказать, где бы как мы их ни считали, например, тысячу лет назад, да, слово полку Игореве. Мы его читаем, а оно все-таки, там энергия какая заложена. И так далее, и так далее, и так далее. А, как сказать, Веста, Авеста и так далее, вот эти все, которые на бычьих шкурах писались, там, на других, как сказать, источниках этого самого, как сказать, записывались. Это же древние знания, которые в потоке писались. И за ними идет постоянная охота и война. Но мы, когда уплотнились, мы это, как бы сказать, специально закрыли. Но от этого мы не стали менее духовными, менее солнечными, менее светлыми и так далее, и так далее, и так далее. Это игра. Давайте вспомним, что мы на Земле играем в игру под названием «Получение опыта всего». И в этой игре мы точно так же, как зашли в этот опыт, мы точно так же можем его остановить своим решением, но только в состоянии «я есть» присутствие, а не в состоянии ума. Когда мы в состоянии «есть» присутствие, то есть в растворенном состоянии «я здесь и сейчас», вот он я, и я принимаю решение, я выражаю чистое намерение, я принимаю решение, мне достаточно этого опыта, я осознал его, во всех его нюансах и аспектах и принял его полностью. И тогда я заявляю, что я отпускаю этот опыт и возвращаю себе право быть тем, кто я есть. Быть тем световым существом, быть этим великим светлым ангелом. И эти энергии начинают, эти программы отпускаются, на их место заполняется энергия света и любви, которой мы являемся. То есть по мере того, как мы осознаны, темные пласты программ уходят, растворяются, а их место занимает свет. И по мере того, как место программ занимает свет, мы становимся более светоносными, более духовными. Наш внутренний мир наполнен энергией любви и света. Мы благостны, мы все принимаем, мы находимся в этих потоках, и мы ни с чем, мы вышли из борьбы, мы вышли из страдания, мы вышли из так называемых тех вот моментов, когда человек вот чего-то хочет и не может понять, чего он хочет, но все не так, чтобы он не получил. Он сначала хочет это, а потом говорит, нет, это не то. Я хочу это, нет, это не то. И каждый раз, получая то, что он хочет, он оказывается, что нет, не то. И только когда он идет внутрь и соединяется со своей душой, принимает себя таким, как он есть сейчас. И неплохой, и нехороший. У него есть и эмоции, есть и негатив, есть и он есть мясо еще, или там пьет спиртное, или там еще чего-то. Не играет никакой роли, это твой опыт. Ты ради этого сюда и пришел, потому что там этого нет. А здесь ты это можешь получить и прожить, и прочувствовать, и вот это все не смотреть на это, а пробовать это для того, чтобы знать из опыта. Я это знаю, потому что я это прожил, я это прошел, я это почувствовал, я этим был. И тогда этот бесценный опыт и отделяет нас от тех, кто хотели бы прийти уже в этот эксперимент, но не могут, потому что сюда не всех пускают, а только лучших из лучших в родах. И вот это и отличает нас от тех, кто там наверху ждет наших доработок, наших опытов. И любви, и из любви вот этих всех вопросов, связанных с прощением, с принятием, с отпусканием, с растождествлением, снятием важности и значимостей, зависимостей и от мнения других людей, и от денег, и от работы, и от мужа, и от жены, и от всего остального, от родителей и так далее. Вот к чему мы идем. И тогда мы чувствуем, что когда мы дали свободу себе, и она внутри нас, свободными становятся все вокруг нас, и свободы становится больше. И тогда вот это внутреннее состояние абсолютной свободы, что и есть любовь. Mm-hmm. Вот так. Виктор, вопрос от Виктора Яковлева, так звучит. Виктор, как бы ты сформулировал акт осознания? У меня есть формула осознания, но никто, кажись, не понимает меня. Извините, если что не в попад сказал. Благодарю. Что такое акт осознания? Вот мы к чему-то идем все время, да? Мы что-то хотим понять или почувствовать, понять, вот что такое жизнь, да? Или что такое вот благость, или что такое... Вот я не знал, что такое наслаждение. Я не знал. Я пришел на один семинар к Ирине Белозерской, и она там заговорила об энергиях наслаждения. Я как их не щупаю, я их не чувствую. И я ей говорю, Ирина, я не понимаю, что такое наслаждение, у меня их нет. Она видящая, причем видящая очень хорошо. Посмотрела и говорит, да, у тебя эти энергии закрыты. И тебе надо их то есть наработать, это значит потренировать, входить туда, в эти энергии. То есть представить, было ли у тебя в детстве вот эта энергия наслаждения. Ты что-то вот хотел, тебе вот так хотелось это почувствовать, вот какое-то вот не знаю, вот что-то скушать, или что-то вот получить, или вот И это доставляет тебе такую радость, вот прям вот благостное такое состояние. Что произошло? Я начал это тренировать. И когда я начал это тренировать, через некоторое время происходит, знаете, как вот вспышка озарения. Щелк! И я почувствовал. Я почувствовал первый раз, что такое наслаждение. И это было такое, знаете, удивительное состояние. Вот именно вот это, знаете, как будто вот тебя торкнуло. Оно действительно как торкает тебя. Как вот ток проходит сквозь тебя, и у тебя ты как будто вот что-то слетает, какая-то вот, как сказать, задвижка, да, на твоем сознании. И ты вдруг почувствовал, вот оно. Вот это состояние счастья. Вот это состояние наслаждения. Вот оно, я искал его, и вот я его получил. И когда шаг за шагом я это как бы в себе открывал, открывал, открывал, и сейчас я просто наслаждаюсь всем. Что бы я ни делал, и что бы ни происходило, я наслаждаюсь. Солнце ли светит, дождь ли идет, ветер ли или еще что-то, я наслаждаюсь, потому что это и есть то состояние, которое в нас оно есть. Все эти энергии в нас есть. Просто на определенный этап мы себе закрыли и сказали, пока без этого придет время, как только ты дойдешь до этого, ты вспомнишь, и это станет твоей частью. И вот это происходит с нами. Он наслаждается сейчас. Вот он, мастер дзен у тебя на руках, вот он наслаждается. Он пришел, и ты его гладишь, и он кайфует. Все. Вот, да. Вот наши братья Мельшини, вот они покажут, что такое наслаждение. Вот он кайфует. Вот это и есть наслаждение. И вот это торкнуть должно. Тогда это и есть озарение. Ага. Акт осознания даже. Вот как да, ты скажешь. Да. Ты вдруг осознал, вот оно, оказывается, какое. Я-то думал разное, а оказывается, когда торкнул, вот оно вот так. И ты осознал, вот оно. И вот это и есть то осознание или то, к чему мы все время идем. И каждый раз, когда каждый раз что-то нас торкает, каждый раз у нас что-то, бах, мы осознали одно, бах, мы осознали другое, бах, мы осознали третье. И вот это и есть расширение и соединение с нашей внутренней мудростью. Каждый раз, когда мы что-то осознаем, мы становимся мудрее, мы соединяемся со своей божественной мудростью внутри нас. Это внутри нас открывается, не снаружи. А снаружи нам просто помогает. Все, что нас окружает, помогает к этому прийти и осознать. Это можно сказать, что наш внутренний мир становится богаче, да? Абсолютно. Не просто богаче, а он совершеннее становится, понимаете? Он другой. То есть то, что мы думали об этом, и то, что мы начинаем чувствовать, это совершенно разные уровни. Это как называется... На разных планетах или на разных уровнях вот, частотности. Это совершенно разные вещи. Потому что когда ты выходишь за пределы ума, это совершенно другое состояние. Это состояние, не ума. Ум вообще не понимает, что происходит. Потому что он просто отключается в этот момент. А ты кайфуешь от того, что у тебя просто голова пустая, тело легкое, и тебе хорошо. Благодарю. Вот слушатель твой брат нам пишет: Виктор, скажи, полезно ли останавливать мысль? По-христиански понятие стяжания Святого Духа. И у него тут как бы еще вот второй вопрос в одном вопросе. Об этом часто напоминал нам Сергей Данилов на встречах. Твое отношение к этому человеку благодарю. Два в одном. Хорошо. Благодарю за вопрос. Первое. Давайте еще раз вспомним то, что я говорил. Об одном или нескольких эфирах. Я сам был сторонником теории остановки мыслей, потока мыслей. И я занимался этим очень долго. Я потратил на это несколько лет жизни. Останавливая ум, тренировался, методов разных было много. И смотрел на секундную стрелку, чтобы минимум 10 секунд ни одной мысли не пролетало, и так далее, и так далее. И прочее, прочее, прочее. Чего я только не кубатурил. Но когда пришло другой уровень частотности внутри тебя, и когда ты начал освобождаться от многих программ, то у меня пришло осознание вот чего, что разум наш, он как раз и создан Творцом для познания этого мира, что мы его познавали на всю глубину. И в наш мыслительный процесс именно из состояния вот нашей разумности, то есть светоносности, он как раз и нужен нам для того, чтобы мы, принимая этот мир на физическом плане, могли это понимать, разбираться, что это. И есть у нас сектор, который называется эго-ум. Вот эго-ум в моем понимании и то, что я как бы для себя вот, принял или осознал, или оно вот во меня вошло таким образом, управляется нашим внутренним демоном, который стоит за нами и который как раз и гонит или помогает вот этими негативными мыслеформами активировать нашу энергетику для того, чтобы мы его подпитывали, пока мы его не примем. Как только мы принимаем своего внутреннего демона из состояния любви, во-первых, ум успокаивается. Почему? Да потому что, приняв своего внутреннего демона, растворив его в себе, потому что это та темная наша сторона, которую мы боялись и не принимали, и от нее все время закрывались и говорили: нет, мы светлые, мы чистые, мы солнечные, а вот это все не мы. Пока мы вот это были, мы были разделены с этим, ум гнал многократно, это первое. Как только я это принял и начал растворять это в энергиях любви и света, первое, что произошло, количество мыслей, которые ум проводил сквозь мою голову, уменьшилось в разы. И я сейчас могу уходить, ничего не делая, я ничего не останавливаю. Но ум, когда включается какие-то раз, поднимается на подсознание программки, он тут же начинает гнать. Но я это уже вижу. Потому что, когда он включается, я вижу. Мне не надо ничего делать. И я его не останавливаю специально. Я просто на него не реагирую никак. Это первое. Поэтому наша задача не разговаривать с телевизором, не разговаривать с транслятором, который вот радио. Понимаете, мы пытаемся транслятору доказать, что он гонит не то. Да бесполезно, не транслятор гонит. Он просто принимает те мыслеформы, которые гонит матрица и которые гонит мыслеформы человечества. А там наш ум выбирает именно то, что его цепляет. Почему? Это программы такие. Нам нужно просто это доработать, додышать и отпустить. Поэтому моя нынешняя рекомендация – из моего нынешнего опыта не нужно останавливать ум. Нужно прекратить с ним разговаривать, его в чем-то убеждать, договариваться, пить чай, кофе, вино, что угодно, понимаете? Бегать с ним на прогулках, значит, медитировать с умом. Вот не нужно этого делать. И когда вы примете своего демона, ту темную свою часть, которую не принимали, из любви, не из ума ничего не получится, а из любви. Вы вдруг почувствуете, как упадет напряжение, потому что это он и создавал все время. И ваш ум начнет вам служить. Это первое. Второе. Я, помните, давал в одном из эфиров практику. Я приказываю энергиям служить мне в изяществе, в радости, в изобилии, служить мне всегда. Я приказываю вам энергии. Так ум – это и есть энергия. Эго-ум – это и есть энергия. А значит, как только была отключена старая матрица и с прошлым опытом, с которого мы черпали вот эти все негативные эмоциональные наши паттерны поведения, шаблоны, негативные эмоции и так далее. Первое, что я сделал. Я тут же поставил задачу уму, что с этого момента закрыт доступ у него к тем старым программам, где отключена была старая матрица. И просто через несколько дней я просто наблюдал за тем, как он пытается туда и пытается взять оттуда какие-то негативные эмоции, а своим сознанием это закрывалось. И ставил другую задачу. Радость, любовь, наслаждение, удовольствие, значит, созидание, новое то, что приходит сюда в виде света, в виде светлых идей, в виде светлых вот, новых каких-то знаний и так далее, новых мыслеформ. И ум постепенно начинает притягивать, замечать именно положительные моменты нашей жизни. То, что не видно, когда он гонит негатив. И тогда он начинает потихонечку подсказывать. И я скажу, что вот несколько вот раз уже я отмечал, я иду, пусто в голове, я ищу решение вопроса какого-то, а что-то никак, вот что-то никак, вот не происходит, вот пустота и все. И вдруг он говорит, а давай сделаем так. И я осознаю, так это так просто. Так просто. Классно, я поблагодарил его. Порадовался и пошел. Потому что вот он тебе дал подсказку, помощь. Уже не негативных в этой форме. Нельзя, не положено, не это-то, осудят, там, выгонят, еще что-то, еще. Нет. Он говорит, а давай вот так сделаем. Посмотри. И это так классно, потому что это другое состояние. Ум превращается в твоего помощника, который служит тебе, а не в того, кто тобой управлял, все эти воплощения. И это совершенно другая картина, и совершенно другие ощущения. Это вот первое. Теперь что касается... Останавливать мысли не надо. Не надо. Мы их не остановим. Мы их не остановим никогда, это первое. Вот я перед вами сидящий, ну, уже 17 лет я в этом, много лет я тратил, от 3 до 5 лет вот в этом я варился, пока не осознал, что бесполезно. Скажи, пожалуйста, Виктор, скажи, пожалуйста, еще вот в этом вопросе есть такое сравнение, что по-христиански понятие стяжания Святого Духа, то есть остановка мысли приравнивается к стяжанию Святого Духа. Мне кажется, что это, по-моему, не совсем правильное сравнение. Абсолютно. Во-первых, стяжание Святого Духа – это не то, о чем вот здесь вот подразумевается. Стяжание Святого Духа – это когда ты соединяешься с собой, потому что Дух тебя тащит, Дух тебя ведет. Ты выражаешь чистые намерения, каждый день как я вот, каждый день я соединяюсь с Духом. Каждый день я делаю не я делаю маленький человечек, а Дух меня ведет. И я смотрю на мир глазами Духа. Я живу, понимаете, иду по миру, как дух, который получает опыты в физическом теле на земле. Дух, понимаете? И тогда совершенно другая картина. Этот дух тебя не просто тащит, а он выбирает самые оптимальные, наилучшие формы, образы и так далее для твоего осознания, для раскрытия тебя. И вот это и есть стяжание Святого Духа. А то, что подразумевает церковь, это называется усердно молись, бей поклоны, значит, и так далее, и тому подобное, ходи на службу, ходи вот это, и так далее. И тогда, может быть, ты из раба, вот ты будешь таким образом, как они носили вериги. Помните, как я сказал, какой фильм не возьми, или не только фильмы, какую вот это самое. И что только не делали. Да. Вот это не подразумевает стяжание Святого Духа. На самом деле нет. Когда вот то, что я рассказывал, когда ты убираешь программы, они распаковываются у тебя, а ты заполняешься светом, ты как раз и соединяешься со своим духом, и это есть одухотворение. Вот это и есть стяжание Святого Духа. Ты с этим соединен. Не на словах, не в мыслях, а по сути. Твое тело и твой дух, как сказать, они соединены между собой. И тело чувствуется. То есть оно расширяется, оно легкое, оно комфортное, оно мягкое, оно не напряженное. И ты можешь что угодно делать. И те, например, даже вот как я за собой наблюдаю, я внутри, я могу бежать долго. Бежать. Угу. И 10 километров, и 20 километров, я внутри, я бегу. Но я внутри, я все время сканирую своим фокусом внимания и сознания все, что происходит внутри. Как только у меня выбрасывает, все, сразу же раз, как я сразу чувствую разницу. Опять я внутрь, и опять я бегу. И я так могу бежать, и бежать, и бежать. И тело бежит, и тело легкое, понимаете? Но если ты в уме, ты не пробежишь, ты будешь напрягать себя. Даже если ты и пробежишь, но тебе придется очень много восстанавливаться. А я могу бегать через день. Не каждый день, потому что каждый день, ну, мне как-то вот некомфортно, честно вам скажу. А вот через день я могу спокойно я становился на дорожку и бежал 10, и 15, и 18, и 20, и так далее. И это все легко. То есть надо находиться внутри себя, и тогда тебе... Внутреннее состояние. Это не то, что при это самое. Это не насилие над собой. Это не вот то, что вот нам пытается преподнести, что когда ты в чем-то себе все время отказываешь, ты все время там в каких-то там ограничениях и так далее, это стяжание духа. Хрень это все, извините за мой французский. Мы пришли сюда наслаждаться, научиться радоваться всему и наслаждаться. А мы себя загоняем в рамки того, что нам дает церковь. Так она для чего это делает? А именно для того, чтобы ты был занят и не становился собой. Собой это здесь. Окупатурил то, что им нужно. Потому что таким образом они могут управлять твоим сознанием. Но пришло время, когда ты должен определить, ты вообще-то кто? Ты ангел? Ты дух? Или ты тот, который будет слушать ту хрень, которую тебе вот будут рассказывать? Но если ты хочешь еще доработать этот опыт, он неплохой, нехороший. Это значит, тебе нужно еще осознать, что ты сам собой делаешь. И делал многие воплощения. И это неплохо, нехорошо. Я не осуждаю ни церковь, ни, как сказать, религии, ни, как сказать, тех, кто в них находится. Это их выбор, это их опыт, это их доработки. Я тоже там был много воплощений. И что? Мне что теперь из-за этого? Что делать? Я я туда не хожу, потому что я этот опыт прошел, отработал, принял, отпустил. И для меня эта сфера, она просто находится как зазеркалье или как за стеклом. Она просто в параллельной реальности. Но ты мои просто ее созерцаешь. Да, и все. Да. Не борись, это просто есть. Виктор, у автора вопроса еще интересует твое отношение к Сергею Данилову. Мы на это еще не ответили. Сергей Данилов был действительно одним из тех учителей, которые действительно познал многое из всего. Если брать по сути, он в прошлом воплощении был в высокой иерархии темных сил. Ну, так называть, тех сил сдерживания, которые, как сказать, вот где мы все проходили свой опыт. И вот в этой иерархии он проходил и прошел как бы свой путь, и выбрал, когда он это все прошел, он выбрал путь возвращения к себе, к свету. В этом воплощении он как раз и возвращался к свету. Но так как он выходил из взаимодействия с темными силами, то, естественно, дверь туда для него была открыта. И он мог ходить и взаимодействовать и с темными, и светлыми. И этим воспользовались те силы сдерживания, которые как раз и сыграли на определенных вещах. Когда он пошел в Луганской и Донецкой республике, как сказать, делать там, фактически создавать там новые, как сказать, новые там эти самые условия, да, деньги, бизнес там и так далее и тому подобное, на новых делах, на это самое, через то, что он говорил правильно. Говорил из знания, которые давали веды и так далее. И он преуспел в этом. И он очень много давал понятийного материала для ума людям, которые его слушали. И я в том числе его слушал. И, как бы сказать, мне нравилось. И я скажу, что тогда для меня это были, как сказать, знания, которые мне помогали. Но он не учел одного. Что эти же темные силы, когда ты идешь к свету, они тебя начинают искушать. Искушать всячески, очень тонко. И если ты где-то допустил, называется, двойственность, если ты где-то с собой сыграл в игру под названием полуправды, если ты где-то отступил хотя бы на полшага, все, тебя зацепили. И дальше с тобой начинают уже, как сказать, тебя раскручивать. Роды это видели, кураторы это видели, и они просто-напросто этот опыт его прекратили, чтобы... Род не получил негативный опыт, который роду придется отрабатывать вместе с Сергеем. Ну, тем, кто был той душой, которая была здесь в виде Сергея. И вот это так произошло. Неплохо, нехорошо. Он просто-напросто завершил свой опыт таким образом, его остановили. Через некоторое время эта программа будет перезаписана, уточнятся те моменты, которые он не доиграл. И он вернется сюда, доигрывать этот опыт уже с того момента, откуда его забрали. Потому что до этого момента он много чего осознал и принял. А вот с того момента, как его забрали, вот он до этого момента дойдет, у него включится своя та новая программа, и он пойдет дальше ее доигрывать. Просто доигрывать, и все. И я не удивлюсь, если он в следующем воплощении просто станет именно действительно просветленным мастером. Изучение перерастет именно в просветленного мастера. Благодарю за ответ, Виктор. Следующий вопрос очень интересный от Жанны Мосенс. Здравствуйте. Виктор сказал, что сюда приходят лучшие из лучших. Как он относится к предложению Алексея, это имеется в виду Алексей Орлов, делить человеков на варны и выводу, что почти все человеки – людины, а человеков – единицы? Вопрос понятен? С людинами проблема, а уж не до человеков. Я не буду оценивать и тем более давать какие-то характеристики. Почему? Поймите одну простую вещь. Те знания, которые я транслирую, это потоковая информация, которая идет в режиме онлайн здесь и сейчас. И она идет для всех тех, кто заинтересован выйти за пределы тех знаний, которые были даны человечеству на те 26 тысяч лет, которые закончились в 2012 году. Это те знания, которые давались нам, чтобы мы даже в самой кромешной тьме не забывали о том, кто мы, откуда мы и куда мы идем, и для чего мы это делаем, и для чего мы это проходим, какой опыт мы получаем. Поэтому люди знаний, а их много, они живут теми знаниями, которые они получили. Именно те знания, те знания, о которых я говорил. И это и веды, и это и остальные знания, и это, как сказать, все те книги, и разные авторы и так далее. В каждой книге есть та крупица мудрости, которая нам была необходима. Каждый автор нес что-то новое, раскрывал какие-то нюансы. Но если собрать все книги воедино, только тогда мы можем приблизиться к истине истока, о котором, будем так говорить, мы говорим. Когда мы говорим не из знания, а вот как раз за пределами знаний, из состояния, там нет того, о чем говорят вот знания, варны и так далее, и так далее, и так далее. Я не буду их перечислять. Суть в другом. Я говорил в прошлом эфире, иерархия света разделяется только по частотности души и духа. На какой ты частоте находишься, то место ты и занимаешь. На материальном уровне, в трехмерном мире, здесь именно для того, чтобы этот опыт был тотальным, и те люди, которые пришли сюда, и те души, которые пришли сюда и отрабатывали на той стороне света, на обратной стороне света, и вы их знаете, которые сейчас представляют себя как пятую колонну, там, и так далее, эти ордена все, и прочие, черные жрецы, и религиозные культы, и все прочее, это та сторона за пределами света. Но в ней есть и те служители, которые уравновешивают, потому что все в мироздании находится в равновесии. И даже если где-то происходит всплеск и нарушается равновесие, неважно, на той стороне света или в свете, это все равно пространством уравновешивается и находится в равновесии всегда. И человеку нужно тоже это помнить, что ему нужно находиться в равновесии. Поэтому наша задача заключается в том, чтобы мы четко осознали, в трехмерном мире есть деление, но есть и опыты, которые мы дорабатываем. В пятимерном мире мы все будем находиться на одном уровне частотности торсионных полей безусловной любви, которые находятся в нашем сердце. Я это чувствую здесь и сейчас. Кто не готов, тот этого не чувствует. Они идут на места силы, на местах силы, которые не забиты негативными мыслеформами человечества, а чистые. Вы это будете чувствовать, и вас там будет и накрывать, и открывать, и помогать, и открывать какие-то новые ощущения, новое сознание и так далее. И вскрывать эти программы, и вас будет рвать на куски и так далее, в том числе. И этого не надо бояться, наоборот, радоваться, что это наконец-то происходит с вами. И это происходит так. Поэтому частотность – это главное, что сейчас отличает всех людей. Вот все те, которые, например, клоны, значит, био, значит, и так называемые полу, кровки и так далее, они все находятся на уровне вот этого не выше трехмерного пространства дуальности Земли. И поэтому все эти программы на них влияют тотальным образом, они боятся всего, они как рабы готовы, как, кстати, служить всему и делать все то, что им скажут. Это такой опыт. Но это ни плохо, ни хорошо. Когда душа туда поднимается, скафандр она сняла, программы скинула, и душа очистилась от всего этого. Она опять пришла туда, перезаписала программу, выбрала новое тело, выбрала новые условия воплощения, пришла сюда и отрабатывает новый опыт на другом уровне чистоты, с учетом того, что она осознала в этом воплощении. И это у всех так. Мы все ангелы из великого центрального солнца мироздания. Это первое. Еще что нужно нам усвоить. Нас никто сюда не тащил, не загонял, на нас не ставят эксперименты и нас ни во что не втягивают. Это свободный выбор нашего духа и души для получения или доработки тех опытов, которые мы не осознали. Мы вообще-то все здесь за опытами. И тело нам дано Творцом как совершенный универсальный механизм прохождения земного пути в этой жизни, потому что все это создано жизнью. Жизнь сама себя трансформирует, жизнь сама себя наполняет, жизнь сама себя разворачивает, и жизнь сама себя ведет и создает все условия для нашей трансформации. И все, что делается, делается только для наилучшего и наивысшего блага всех. И только к лучшему. У нас нет обратной дороги назад. Усвоим это. Поэтому все те, которые приходили в виде рептилий, в виде этих самых анунаков там, и так далее и тому подобное, серых и всех прочих, они для чего нам были нужны? Это был эксперимент более жесткий, чем был до того как. То есть после поздней Атлантиды, которая была затоплена, нам был нужен еще более жесткий опыт. И мы пошли в этот более жесткий опыт. И для этого это и было. И матрица активировалась, и серых пригласили, и этих пригласили, и это все происходило. И это происходило более 5000 лет. Так надо это просто принять как опыт, а не пытаться, как сказать, кому-то предъявлять претензии. Без первотворца и без творцов этой вселенной, и без кураторов, которые нас ведут, и без этого, как бы сказать, закрытого пространства, которое ученые вдруг обнаружили, что, оказывается, даже ракеты наши летали, но они не выходили за пределы этого пузыря, который ограничивал все мыслеформы, негативные мыслеформы человечества, чтобы они не засоряли мироздание. Понимаете? И тогда вопрос. А кто сюда мог залететь вдруг так, нечаянно, как будто невзначай и там и бесконтрольно, когда идет мощнейший эксперимент на протяжении миллионов лет? Никто сюда не посмеет залететь. А если бы он сюда попал, поверьте мне, от него даже пыли бы не осталось. Просто даже пыли не осталось. Почему? Да это просто сжигается. Вот буквально. 4 августа 2020 года в Китае. Что произошло? То, о чем СМИ вообще все молчат. Мощнейший лазерный луч из космоса поразил лабораторию, которая дорабатывала вирусы COVID-19. Но при этом самое интересное, лаборатория сгорела, ни один человек при этом не пострадал. Понимаете, насколько ювелирно и точечно работает армия Аштара? Насколько работает точечно армия Архангела Михаила? Насколько работают точечно наши кураторы и учителя? И насколько мощные потоки энергии просто лазером сжигает то, что надо сжечь, а остальное не трогается? Понимаете? Вот что происходит сейчас. Более того, я скажу, я уже как-то упоминал об этом. Если включится мгновенная карма, я никому не завидую из темных. Просто никому не завидую. От одной мысли сделать кому-то плохо, он тут же умрет. Вот тут же умрет, понимаете? От разрыва сосуда, или там еще чего-то, или от любого другого, причем это не вылечится, то есть вообще не понимает, что с этим делать. И это сейчас происходит. Поэтому давайте исходить вот из чего. Мы, ангелы, из великого центрального солнца мироздания. Суть наша – любовь и свет. Мы из этого сотканы. Все опыты, которые мы проходим, это всего лишь навсего опыты понижения вибраций или повышения. Каждый проходит их на разной частоте. Кто-то на том темной стороне, кто-то на светлой стороне. Да, опыты настолько жесткие, а мы просыпаемся, и мы это видим, естественно, у нас возникает вот этот шок. А как так может быть? Ну вот так. Но я больше-то вам скажу. Когда мы были на той стороне света, мы точно так же творили то же самое. Только в других условиях. Но суть-то от этого не менялась. Мы все равно были мастерами всего. И это игра. И неважно, какая игра. Махинации типа проходят, или там нас обманывают, или наоборот, благость. Это все равно игра разных уровней чистоты. Больше ничего. Так давайте играть. И не забывать, что мы в игре. А мы забываем. И возникает война. Для чего? Чтобы мы осознали, что мы здесь вообще-то не воевать, а для того, чтобы научиться радоваться и жить из любви, и не умирать за любовь или за близких, а ради них научиться жить. Вот то, что я сейчас прохожу, и многие другие, которые вместе со мной идут на этом пути. Учиться ради наших любимых жить. Умирать мы научились, а вот жить не умеем. И сейчас нужно научиться этому. Ну, Виктор, все-таки вот в вопросе прозвучало, что все практически людины, а человеков многовато. То есть получается, несмотря на то, что мы все вот такие белые и пушистые, тем не менее, вот в данное время, на данном этапе своей там эволюции и получения опыта, мы проявляем себя по большей части как людины, а не как человеки. Есть и такие. И такие, и такие. Есть те, которые на втором уровне, называются не на третьем уровне, как мы, а на втором. Это так называется очень молодые души, которые проходят рядом с нами эти опыты. Есть те, которые проходят на третьем уровне, и пока не под, ну, как бы они просто пока еще спят мертвым сном. Да, это те, которых мы можем называть как угодно. Они спят, и у них пока программы материальных, доработки материальных программ, программ материального мира. Есть те души, которые из этих людин или людей, так называемых, переходят в человеков, а дальше разворачиваются и выходят в свет, как световые сущности, потому что они освобождаются, как елку. Мы освобождаем от этих всех игрушек и мишуры, и елка наконец-то открывается и становится красавицей сама по себе, потому что она такая. Понимаете? И вот это задача. Но не больше и не меньше, просто опыты настолько жестокие были, жесткие, глубинные, мощные. Я уже говорил в одной из передач, вот когда мы распаковывали одну из программ, мощнейших древнюю, для того, чтобы ее отрабатывать, как отрабатывают психологи, коучи и так далее, нам нужно было бы, мне нужно было бы 170 лет ежедневной работы. 170 лет жизни, ежедневной работы. Представляете, какая мощь программы? А мы ее собрали и за несколько месяцев схлопнули. Почему? Ну, потому что вот так. Другой уровень. Другой. Виктор, благодарю. Смотри, тогда, может быть, можно все-таки сказать, что человек, по сути своей, в глубине глубин самого себя никому не принадлежит. Никаким там традициям, никаким религиям, никаким народам, никаким там варнам и так далее. Никаким странам. Абсолютно. Поэтому то, что я даю не из головы. Я даю это не из знания. Не из знания того, что я где-то это вычитал, где-то я с кем-то там пообщался и так далее, и так далее. Вся моя информация заключается в том, что это идет потоковая информация за пределами тех знаний, которые есть на сейчас на Земле. Плюс та информация, которая в режиме онлайн ежедневно поступает от наших кураторов, от наших учителей, от наших хранителей, от хранителей Земли, от хранителей времени, от хранителей или создателей искусственного интеллекта, от тех, которые работают на той стороне и курируют всех тех, которые нас тренируют на вшивость там, и так далее, и так далее. от всех идет информация, и от плеяницы, сирусианцев, как сказать, и так далее, и так далее. И эта информация говорит о чем? Она говорит нам о том, что мы здесь именно для того, чтобы познать и раскрыть себя во всех проявлениях и научиться быть осознанными, находясь в моменте здесь и сейчас. Прошлое ушло, будущее не пришло. Будущее мы формируем в моменте здесь и сейчас. Мы его не знаем. Но каждое наше действие, не делание, а действие, это отклик на то, что происходит. И вот происходит некий импульс во Вселенной, и мы отвечаем каким-то действием. Мы либо внутрь идем, либо мы принимаем что-то, либо мы просто наблюдаем за чем-то. Мы учимся быть другими из другого состояния. И это самое важное сейчас. Почему сейчас же, смотрите, какая идет борьба. Нас пытаются все время спровоцировать на что? На делание. Борьба, сопротивление, протест, борьба против того, борьба против всего, борьба против этого. Поймите, все наши кураторы ангельской семьи, группы поддержки, Федерация Света и так далее, все говорят одно. Наша состояние и есть ключевой момент в том, чтобы мы научились быть внутри, принимать все, что есть, и светить своим внутренним светом, как солнце внутри нас. И тогда мы не боремся ни с чем. Мы просто все принимаем, мы понимаем, что нас пытаются загнать там куда-то. Но если мы внутри, вот это больше всего и боятся силы сдержания, потому что как только мы внутри, нам невозможно манипулировать, нас невозможно загнать на протесты, нас невозможно использовать для того, чтобы мы одевали маски и в этих масках как бы сами себя, как бы сказать, вот ставили на колени. Мы не становимся, мы не подвластны их манипуляциям теле, видео и прочих вещей. Мы выше этого. Почему? Да потому что мы за пределами ума. Да, он будет там пытаться где-то что-то, потому что ему непонятно, он вообще-то привык так на все реагировать. Но когда вы внутри, вы вне этого. И тогда света становится многократно больше, тогда все эти программы, так называемые силы сдерживания, просто начинают распаковываться и сжигаться в потоках тех энергий, которые идут на Землю, мощнейшие потоки света, любви, трансформации и так далее, сознания и всего прочего. У нас открываются наши новые, если не новые, а то, что мы забыли, наши знания, наша мудрость, наша интуиция, наши предчувствия, наши предвидения, наше ясновидение, яснознание, которое не закрыто фильтрами ума, а наоборот, мы распаковываем, снимая маски и становимся собой, мы честны с собой в пределе, тогда с нами никто ничего не может сделать. Нас невозможно испугать. Нас невозможно купить. Нас невозможно продать. Нас невозможно запугать. С нами ничего нельзя сделать, сманипулировать и так далее. И тогда с нами нужно считаться. Понимаете? А когда мы боимся, это и есть тот крючочек, за который сразу нас цепляют и дальше уже растрясают, как хотят. Ну так пора усвоить эти уроки. И нас будут трясти до тех пор, пока мы не проснемся. Почему? Да вся Вселенная, вся планета, точнее, ждет. И там ждут все кураторы, и наши и роды ждут. Когда Русь проснется, встанет. Проснется и скажет: все, ребята, ну что, поиграли? Ну а теперь давайте, пошли за нами. Мы знаем, куда идти. Мы знаем, куда идти, пошли за нами. Все, вперед. Ни Европа, ни Америка, ни Азия, никто другой не может этого, ни Китай и так далее. Как бы ни пытался главный предиктор и же с ними, не может это, потому что 14 уровень – предел для Китая, а 16 только у нас. И кроме нас никто этого не пройдет, и никто этого не знает, и не может, самое главное. И поэтому то, что мы сейчас будем просыпаться, да, это сложно, да, это так, да, это вот происходит вот через выход за пределы так называемого зоны комфорта, да, это болезненно, да, это неприятно, да, нас трясет, да, нам страшно, но если мы в принятии, это все программы, и они отлетают, отлетают, как мишура, и она все время отлетает, отлетает, отлетает, и тогда появляется вот этот чистый свет внутри нас, который окалина закрывала. И мы начинаем сиять тем светом, которым являемся по сути. Мы что-то делаем? Нет. Мы с чем-то боремся? Нет. Мы кого-то оцениваем? Нет. Мы куда-то гоним? Нет. Мы просто в тишине и внутри. И все происходит. Само. Мы солнце не выкатываем. Мы солнце не закатываем. Мы луну не выкатываем. Мы ни с чем не боремся. Но мы это все принимаем, и тогда потоки изобильного изобилия, то, что нужно каждому, оно происходит. И тогда это совсем другое волшебство. Понимаете, мы становимся независимыми ни от кого, как и были всегда. Потому что мы всегда самодостаточные. Мы всегда целостные. Мы всегда наполненные. Мы изобильные. Но мы просто забыли. И наш аспект, который на Земле проходит эти опыты, просто должен это вспомнить. И все. Понятно. И больше ничего. Благодарю. Вот тут еще небольшой вопросик есть у нас от Анжелы Шимшур. Она спрашивает: Виктор, говорят, что мы воплощаемся только 9 раз на Земле. Я что-то первый раз такое слышу. Друзья мои, очень много всяких разных типа мнений и типа знаний. Кто-то 9, кто-то 7, кто-то 15, кто-то там и так далее. Я, например, воплощался больше 1500 раз. И это... Сколько надо. Да. Да, понимаете? Кто-то воплощался, может быть, больше. Кто-то меньше. Суть не в этом. Каждый воплощался ровно столько, сколько ему было нужно. Кто-то воплощался один раз именно для того, чтобы прийти в этот период, посмотреть, а что здесь творится вообще-то? А вообще, как люди вообще-то к этому относятся? Он прожил эту жизнь один раз и ушел оттуда, откуда пришел. Почему? Ну, он пришел туристом. Он пришел не за опытом, он просто пришел познать тут, что происходит вообще-то. Вот и все, есть и такие. Но это не к нам. Мы еще раз повторяем. Древние. Светлые, лучезарные ангелы из Великого Центрального Солнца. И мы проходили опыт и до Земли, на других планетах, галактиках и звездных системах, и на Земле. И будем дальше проходить, когда закончим этот опыт. Еще раз напомню, по информации мастера Рикла, который стал просветленным мощнейшим коганом, и по его информации, по информации, которую я задавал, мне сказали, да, это та информация, которая закрыта от всех, но она имеет место быть. Через 11 миллионов лет все те, которые воплощаются на Земле и проходят с ней вот эти все опыты, мы снова станем такими же мощнейшими творцами Вселенной, но только Земля станет именно великим центральным солнцем мироздания. Понимаете, как устроен мир? И все те, кто идут сейчас с Землей, мы не просто с ней связаны. Мы не просто так с этой Землей связаны, и Мать-Земля нас питает всеми своими энергиями для того, чтобы мы, как ее дети, с которыми она сроднилась за все эти тысячи наших воплощений. Мы здесь именно за этим, чтобы быть собой и стать опять теми, кто мы есть. Но Земля превращается в Солнце. Понимаете как? И вот это и есть тот магнетизм, и вот то волшебство первосоздателя, которое запланировано на многие миллионы лет вперед. А мы его участники здесь и сейчас. Живем в волшебное время. Да, абсолютно. Это совершенно другое, это уникальное время. Виктор, благодарю тебе. Вот похоже, что у наших слушателей больше вопросов нет, поэтому я хотела бы попросить тебя вот в завершение нашей сегодняшней передачи что-то пожелать нашим радиослушателям, И в частности, вот какое бы у тебя было пожелание вот, в связи там, с текущей ситуацией, да, вот то, что нас вынуждают там, верить во всякие коронавирусы, носить маски, погружают нас в какие-то опять страхи, и вот люди кругом опять начинают бояться, только-только вроде бы как что-то нормализовалось, как опять вот со всех сторон на тебя сыпется вот это вот негатив, и давят, и говорят о том, что вот опять сейчас вторая волна начнется. Вот как вот вообще пребывать вот во внутреннем состоянии, вот что для этого нужно сделать для того, чтобы вот это все на тебя не давило, и как изменить вот это вот окружение в лучшую сторону, связанное вот с этим вопросом по вирусу. Благодарю тебя, Лена. Это прекрасный вопрос, глубокий. Нужно всем осознать, как я уже говорил и в этой передаче, и в других. Для того, чтобы мы проснулись, нас будут будить разными способами, создавать разные условия для того, чтобы нас будить. И через повышение пенсионного возраста, и понижение зарплаты, пенсии, или там наоборот, как эти ограничения каких-то свобод, и этот вирус, и все остальное. Только нужно нам усвоить одно очень важное, главное условие какое. Поймите. Все это делается только для одного, чтобы мы осознали, приняли эту ситуацию без борьбы, вышли из борьбы, закопали свой меч, который мы носим всегда с собой, а то и несколько, и осознали, все, что делается, делается только к лучшему. Раз. Если вас накрывает, значит, вы идете в то место, в ту программу, которая активируется в данный момент. И ее просто принимаете без борьбы. Это второе. Третье. Все, что с вами происходит, происходит только для одного. Чтобы мы проснулись, увидели все, что происходит вокруг нас, потому что это делали мы неосознанные, и приняли себя, что это мы делаем, а мир нам просто отражает наше состояние, в котором мы находимся. Если мы это принимаем, поверьте мне, во-первых, ум успокаивается, хотя он будет сначала гнать, но он все равно через некоторое время станет тише, раз. Второе, как только ум становится тише, мы расслабляемся, два. Мы перестаем бороться, мы выходим из борьбы, а значит перестаем питать программы, первое. И те инферальные сущности темного мира, которые нас тренируют. А значит, наша энергия становится у нас в доступе, и нам появляется то состояние, когда у нас достаточно энергии на любое действие. Ведь когда у нас есть энергия, мы можем творить, мы можем проявляться, мы можем заявлять о себе, мы можем раскрываться в новых каких-то условиях. Ну, как вот мне говорят, значит, человек никогда, то есть вдруг раз вспоминает, вчера вот девочка говорит, слушай, я тут вспомнила, что оказывается, я очень любила рисовать, но я забыла. И сейчас меня просто прет. Я беру кисти, беру эти самые, беру холсты и начинаю рисовать. И у меня получается, меня просто прет. У меня в творчество прется все вот просто со страшной силой. У меня дочь начала с пуфиков, а сейчас уже и гномы, и, как сказать, лепнина, и, как сказать, еще что-то. То она шила, то она это сам вязала. Я смотрю, просто человека прет. Ни одного дня человек не работал на официальной работе. Но у него есть все, что люди мечтают о том, что им нужно быть. Это первое. Поэтому, когда мы находимся внутри, все, что происходит вовне, это только отражение нашего внутреннего состояния. Это иллюзия, еще раз. Состояние внутри – это есть то, кто мы есть и кем нам нужно быть. То есть это схлопывание и плюса, и минуса, плохого и хорошего, негативных и положительных эмоций внутри себя и растворение их внутри себя. И когда это мы делаем, мы становимся собой. Мы принимаем себя такими, какими мы есть. Мы растворяемся в этом. То есть мы как бы становимся, мы обнуляем все программы или те, которые на данный момент активированы. Мы их обнуляем, и каждый раз наша свобода становится все больше и больше и больше. Поэтому все эти попытки, это же вторая волна, которую нас предупреждали специально. Для чего? А чтобы мы не забыли, что через некоторое время мы опять начнем нагнетать страсти. Да, сейчас поднимается вторая волна. Почему? Но они же играют, они пытаются сохранить свою власть и влияние на наше сознание. Только они не понимают главного. Поезд ушел, ракеты улетели, влияние ослабло, и возможности вернуть их тотальное влияние на нас нет. Несмотря на то, что все СМИ и все остальное находятся в их едином центре, в их единых руках. Но силы света очень точечно и конкретно защелкивают эти пункты, и они просто прекращают свою деятельность. А значит, влияние ослабевает, и более того, смотрите, появляется все больше информации об этих, вот называется, манипуляциях. Все больше информации об этих программах и, как сказать, вот этих вот задачах порабощения, которые они хотели бы. Вот этот золотой миллиард, который должен остаться на Земле. Во-первых, давайте первое. Вспомним главное. На Украине есть такая пословица. Зисто вин зисто, кто же ему даст? Вот я бы хотел сказать, что вот в данном случае они хотят. Но, первое, еще Иосиф Сталин выиграл у них 50 лет жизни. 50 лет. И они отстали окончательно. И Вторая мировая война – это был вот тот водораздел, который четко разделил, что силы света взяли верх, и теперь никто не сможет. Просто нужно было время, чтобы произошла определенная трансформация всего для решения тех или иных задач. Туда, куда мы двигаемся, это держава света. То, о чем говорит Алексей Орлов. Он правильно говорит, и он делает все, что может на этом пути. И такие люди, как Алексей и другие, они как раз и занимаются вот этими программными вещами, где меняется отношение и разворачивается сознание от тех, как бы сказать, программ, где нас захватывали через работу и так далее, в те состояния, которые, где мы, во-первых, самостоятельные, самодостаточные, цельные, независимые, и мы живем в сообществе, такие же, как мы, которые не хотят попадать вот в эти так называемые ловушки, ловушки, которые устраивает вот этот вот так называемый матричный мир. И этого становится все больше и больше. Поэтому задача проста – выходить из борьбы, становиться собой. Это внутри, никуда не надо идти. Для того, чтобы прийти к себе, никуда не надо идти. Надо просто фокус внимания внутрь себя. И учиться себя ощущать. Душа, обращайтесь к душе все время. Я есть присутствие. Я есть присутствие, контролирует, исцеляет, гармонизирует мою, мое сердце, мои эмоции, мое тело. И повторяйте это как мантру. Потому что это «я есть присутствие» плюс ваша монада и приведет вас к просветлению через некоторое время. И в то же время даст вам силу не ту физическую, которую мы качаем там вот везде и всюду, да, а силу духа, соединение с духом, чувствование и ощущение и слышание души, которое говорит через тело. Поэтому надо научиться через ощущение тела чувствовать, что говорит душа, и доверять этому тотально. И тогда мы не попадем ни в какие программы. Нас никто не сможет заставить или сманипулировать. Почему в душе? Потому что у души нет страхов, нет боли, нет гнева, нет ярости, нет ничего того. Есть любовь, которая все трансформирует. Но надо с этим научиться быть собой. Прежде всего, это самое важное на этом этапе. И это мы пришли сюда, в это переломное время, и вот это величественное, прекрасное, волшебное время, научиться быть собой. больше ничего не нужно. Как только мы внутри, а нас будут пытаться выдернуть любыми способами. Но это же и есть наша тренировка. И когда мы тренируемся, и мы находимся внутри, и мы не реагируем на это все, мир вокруг нас просветляется, становится тем миром, в котором мы дальше будем идти и получать опыт безусловной любви и творения всего сущего в безусловной любви. Мы к этому идем, и мы к этому придем. И мы можем сказать с уверенностью, что эксперимент, который был затеян в пятой расе человечества, имеет место на продолжение. И это самое важное. Это самое главное. Нас не сольют и не смоют уже. А значит, нам нужно просто-напросто внутрь и взаимодействовать, учиться с собой. Больше ни с кем. Это главное. Ни кого-то менять, ни с кем-то бороться и доказывать. Нет, бесполезно. Это не жена мужу, не муж жене. Или там детей тренировать под себя и так далее. Нет, ни с родителями, ни с кем. Мы себя сначала меняем. Мы становимся собой. И только собой. И меняется вокруг нас весь мир. И меняются все, потому что наше отношение к этому меняется тотально. Вот это самое главное. Это самое важное в этот момент ключевой. И тогда все и религии, и политики, и банки, и мировое правительство, и все те, которые ему служат, и так далее, просто отваливаются. Понимаете, как шелуха. Как вот эти вот опыты, или как вот эта мишура на елке новогодней. Отваливается сама, потому что мы на это не ведемся. Мы усвоили урок. Урок быть собой и наслаждаться, радоваться в любви и свете. Больше ничего. И этому. Вот радуются наши роды, которые за этим наблюдают, и все, кто сейчас слушает этот эфир, и будут слушать потом, они будут слушать и чувствовать поток, который идет сейчас через меня, через этот эфир, и заполняет всю эту информацию. И несмотря на то, сколько бы лет не прошло, эта потоковая информация будет трогать тех, кто готов, и они будут просыпаться. Но мы можем проснуться уже сейчас. И в этом наша задача. И мы этим занимаемся. И мы к этому идем, и мы в этом находимся. Понимаете? Это самое важное. Тогда все, что происходит вовне, оно просто не теряет силу. Оно не имеет силы над нами. В этом суть. И я желаю вам всем успехов на этом пути. Потому что мы едины. Мы едины. И нам помогают все силы света. Вся Федерация света. Все, поверьте мне, все без исключения, все ангельские семьи, все архангелы, все наши учителя, все вознесенные владыки и так далее, они все включены. И все с нами на связи. И все помогают, и все подсказывают, и все посылают любовь и свет. И мы это чувствуем каждый день. Каждый день. И это важно. Поэтому общайтесь с этим солнцем. Посылайте ему любовь из своего сердца. Почему? Потому что это солнце связано с нами неразрывно. Там коды нашей трансформации. Раз. Когда это солнце, когда мы посылаем ему любовь в ядро солнца, оно активируется. И энергия этого ядра начинает усиливать эти потоки света, которые нам нужны для трансформации. Это первое. Поэтому я каждый день, когда выхожу, руки перед собой, солнце, я тебя всем сердцем люблю. И повторяю это несколько раз. И у меня получается такое волшебство. Я выхожу тучи. Буквально пара минут, и вот оно ярило передо мной. Понимаете, всегда так было. Да, оно потом через некоторое время опять за тучи. Но оно приветствует меня, потому что я его приветствую. Это первое. Но тем не менее, неважно, видите вы это солнце или не видите, великое центральное солнце мироздания с нами связано также неразрывно. Потому что мы его суть. Мы его неразрывная часть, как и неразрывная часть Творца, который внутри нас. Мы с Творцом едины, мы одно. Вот это помните всегда. Мы в ладонях Бога были, есть и будем, мы проходим эти опыты. Но находясь в ладонях, это не значит, что не будет трясти. Будет, потому что такие вот процессы происходят, мощнейшие во всем мироздании. Но нас отсюда, не выбросит, и... Мы не можем погибнуть, понимаете, о чем речь? Потому что мы в ладонях Творца, который нас любит безусловно. как своих детей, которые он создал. Вот и все. И это главное. Благодарю тебя, Виктор. На этой радостной ноте, я думаю, мы можем сегодня завершить нашу передачу. Сердечно благодарю тебя за участие в этой передаче и вот тоже желаю тебе всех благ. Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорили о внутреннем мире человека, и помните, дорогие наши радиослушатели, что все, что происходит в жизни человека, это есть отражение его внутреннего мира, его внутреннего состояния, как говорил уже Виктор. И если у нас возникает такое желание изменить окружение, изменить внешний мир, то давайте начинать с себя, с трансформации своего внутреннего пространства, с вхождения в глубины, вот самые те глубины нашего вот истинного внутреннего мира. Благодарю также наших операторов, кто был сегодня с нами на связи и помогал нам провести сегодняшний наш эфир. Это Евгения Роденко, Светлана Большакова. Благодарю всех наших радиослушателей, которые сегодня внимательно нас слушали и задавали прекрасные вопросы. Я думаю, что передача наша сегодня очень актуальна, и польза от нее будет большая для работы над собой, для трансформации своего внутреннего мира. Напоминаю вам, что в передаче сегодня принимал участие Виктор Луговой, парапсихолог и биоэнергетик. С вами была программа «Зеркало», и я ее ведущая Елена Ромская. До новых встреч, всех вам благ. До новых встреч, любви и света.